Практики радикальной свободы. Ох уж этот 1968. 1960-е годы создавались протестным, революционным, стихийным нравом послевоенного молодого поколения. Чтобы понять искусство в новых формах перформанса, инсталляции, акций, видеоарта, нужно прочувствовать бунт и страсть десятилетия. Америка 1960-х многолика и раздираема противоречиями. С одной стороны, официальный дискурс прославляет скрепы семейных ценностей, образ мужчины-добытчика и женщины-домохозяйки, с другой — музыкальная культура, сексуальная революция, борьба с гендерной и расовой дискриминацией, контркультурное явление, фестиваль «Вудсток», хиппи. Протестно-революционную ситуацию во многом подготовили битники, боровшиеся с ханжеством и ограниченностью американского общества, в котором вплоть до 1967 года запрещались межрасовые браки, а роль женщины сводилась к домоводству. Новое поколение восставало против протестантской этики, консюмеризма, империализма, милитаризации, патриархальных отношений в семье и обществе, выступая за сексуальное раскрепощение, лояльность к алкоголю и свободу самовыражения. В марте 1968 года Мартин Лютер Кинг, американский баптистский проповедник, общественный деятель и активист, самый заметный представитель и лидер движения за гражданские права чернокожих в США, его гуманистическая программа «Неповиновение и ненасилие» вдохновлена активизмом Махатмы Ганди, отправился в город Мемфис, чтобы поддержать забастовку темнокожих мусорщиков, и был убит. Это убийство вызвало общенациональное возмущение и спровоцировало бунты чернокожего населения, борьбу за права, за свой голос и идентичность, за культуру и искусство меньшинств. Сложно представить, что на протяжении 300 лет, с 1664 года, в США существовал закон, запрещавший межрасовые браки. История борьбы с ним достойна экранизации в жанре судебной драмы. В 1967 году белый мужчина Ричард Лавинг и чернокожая женщина Милдред Джеттер поженились в округе Колумбия, где межрасовые браки были законными. Но по возвращении домой в Вирджинию их арестовали и осудили за нарушение закона штата о запрете смешанных браков. В итоге их дело передали в Верховный суд США. После долгого разбирательства суд вынес решение в пользу пары на знаменитом процессе Лавинг против Вирджинии, постановившим, что запрет межрасовых браков на уровне штата и на местном уровне является неконституционным и нарушает гражданские права. Прецедент «любящих», если дословно перевести фамилию супругов, внес огромный вклад в дело преодоления дискриминации, существовавшей сотни лет в юридической практике флагмана мировой демократии. Жесткой дискриминации со стороны государства подвергались также гомосексуалы. Первым прецедентом, бросившим вызов практикам преследования и насилия, стала серия бунтов, спровоцированная агрессивным полицейским рейдом в гей-баре Stonewall Inn, Нью-Йорк, летом 1969 года. Стоунволлские бунты ознаменовали начало массового движения за соблюдение прав человека в США и во всем мире. Другое важное свершение 1969 года — фестиваль «Вудсток», ключевое событие в истории популярной музыки и контркультуры. «Вудсток» стал кульминацией движения хиппи, рок-музыки, психоделической и сексуальной революции. В фестивале приняли участие 32 группы и множество сольных исполнителей. Выступали как малоизвестные артисты, так и абсолютные звезды — Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, The Who и другие. Примерно 400 тысяч человек пришли приобщиться к магии фолка, рока, психодела, блюза и кантри. Грандиозный трехдневный концерт походил на затянувшийся трип в духе биографического романа Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Экстатическая атмосфера дарила беспрецедентное чувство свободы, а музыка приобретала ритуальное значение, раскрепощая умы и сердца. Однако спустя годы фестиваль обнажил свою мифогенную и двоякую природу. Изначально Вудсток позиционировался как другая Америка, свободная, артистическая и миролюбивая, на фоне суровой реальности чудовищной войны во Вьетнаме. Заявленные гуманистические цели никак не повлияли на порядок коммерческой организации фестиваля. Проведение Вудстока стало возможным благодаря армии промоутеров и менеджеров, но прежде всего серьезным финансовым инвестициям двух молодых венчурных капиталистов Джона Робертса и Джоэла Розенмана. Согласно периодическому изданию Wall Street Journal, бастиону консерватизма и капитализма, бизнесмены просто воспользовались политической ситуацией, почуяв перспективу крупной прибыли. Америка конца 1960-х, раздираемая консерваторами и левыми, милитаристами и пацифистами, потрясенная убийствами Джона Ф. Кеннеди, Малкольма Икса, Мартина Лютера Кинга и Роберта Ф. Кеннеди, стала пространством лавинообразной силы, бурлящим котлом контркультуры и радикальных экспериментов в искусстве. Зарождалась вторая волна феминизма. Активисты экологического движения яростно выступали с критикой техноцентризма и ядерного оружия. В рамках актуальной экологической повестки, самоотверженной борьбы за права Земли и сохранение природных богатств, возникла международная неправительственная организация Greenpeace. Эти процессы и сообразная художественная рефлексия сформировала и укрепила критический взгляд на патриархальную, маскулинную, милитаристскую, властную и иерархическую политику колонизирующего западного субъекта. Европа бурлила еще сильнее. Красный май 1968 года всколыхнул Францию. Всеобщая политическая стачка, вспыхнувшая среди парижских леворадикальных студенческих групп Нантера и Сорбонны, вскоре охватила всю страну. Мирные протесты, разгоняемые полицией, очень быстро переросли в беспорядки, демонстрации, строительство баррикад, бескомпромиссное требование экономических реформ и политических перемен. В ходе противостояния народа с правительством вскрылись глубинные проблемы французского общества. Несмотря на повышение уровня жизни, экономика страны стагнировалась, росла безработица, а молодежь презирала косность политики авторитарного президента Шарля де Голля. Экономический потенциал не использовался для сокращения продолжительности рабочего дня и организации постиндустриального творческого труда. Вовсю развернулась гендерная дискриминация. Протесты же вылились в почти 10-миллионную забастовку, которая привела в результате к отставке де Голля, смене правительства, трансформациям в сферах культуры, политики и социального устройства Франции. Кроме того, молодежная революция повлияла и продолжает влиять на развитие многих других европейских стран. Протестующая молодежь, обосновывая свое возмущение и выдвигая политические требования, апеллировала к разнообразным левым доктринам — марксизму-ленинизму, троцкизму, маоизму, анархизму, адаптируя их под современные условия. Именно за кардинальное обновление левой политической теории поколение радикалов 60-х годов справедливо было названо «новыми левыми». Студентам сочувствовали многие прогрессивные преподаватели Сорбонны, включая Мишеля Фуко и Жана Поля Сартра. Политико-эстетическая составляющая протестов была тесно связана с деятельностью ситуационистов, речь о которых пойдет далее. Отразили же дух и отрефлексировали феномен «Красного мая» в кино режиссеры, вышедшие из французской «Новой волны» — Жан-Люк Годар, Франсуа Трюфо, Ален Рене, Аньес Варда, Крис Маркер и другие. Лозунги «Красного мая» сродни искусству. Они — изысканный образец ситуационистской риторики. «Запрещать запрещено». Будьте реалистами, требуйте невозможного. Как ни проголосуешь на плебисците, да или нет, из тебя все равно сделают козла. Самый важный лозунг тех лет — на улицу выходят люди, а не структуры. В нем наиболее явно выразился протест против устаревшей, с точки зрения молодого поколения, формации интеллектуалов-структуралистов. Ни одна универсальная схема, ни поиск структур в психоанализе Фрейда, ни истолкование бессознательного, структурированного как язык по Лакану, ни социальная антропология, основанная на выявлении бинарных оппозиций и знаковых структур Клод Леви-Строс, ни лингвистика Фердинанда де Сосюра, заразившая интеллектуалов представлением о языке и культуре как о строгих конвенциональных системах, не могут описать человека, постоянно меняющегося, становящегося. На смену этой детерминистской парадигме, аналитически втискивающей субъекта в предзаданные рамки, приходит разгромная критика старых способов мысли и совершенно новая когнитивная стратегия. Вопросы и претензии к структурализму, детищу модернистской эпохи, основательно трансформировали гуманитарные и социальные науки. На 1960-е годы приходится расцвет новой интеллектуальной мысли. Мишель Фуко берется за ревизию рациональности как сконструированного западной мыслью феномена. Он ставит под вопрос объективность знания и науки. Следом на операционном столе философии оказываются понятия здоровье, болезнь, безумие, сексуальность. Все работы Фуко инспирированы стремлением показать историческую и конвенциональную природу любых норм, становящихся орудием репрессивных манипуляций власти. Его ключевые работы — «История безумия в классическую эпоху» 1961, «Рождение клиники. Археология врачебного взгляда» 1963, «Слова и вещи» 1966. В 1968 году другой знаковый философ эпохи Жиль Делёз опубликовал книгу «Различия и повторения», в 1969 — «Логику смысла», а в 1972 — в соавторстве с психоаналитиком Феликсом Гваттари трактат «Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения». Делёз развивал концепцию номадического мышления, принцип анархизирования однозначности. Безумие, а точнее шизофрения, противопоставляется централизованному мышлению и знанию, порождающему контроль. В европейской цивилизации знание уподобляется дереву, имеет древовидную структуру, ствол, крону и корни. Древо мировое встречается в подавляющем большинстве мифов и легенд. Это идея и образ, структурирующий мироздание. Фамильное, лингвистическое, информационное древо — это центрированное и выстраивающее иерархию принципы мышления о мире. В качестве альтернативы такому древовидному знанию, вертикальному, трансцендентному, с основами корнями, уходящими глубоко в землю, Делёз предложил концепцию ризомы. Ризома — корневище, состоящее из множества клубней и разрастающееся в почве горизонтально, неоднородно, хаотично. Ризоматический же подход противопоставляется иерархическому и систематичному устройству знания. Описывая интеллектуальный климат радикальных 60-х, нельзя не упомянуть создателя, ключевого для постмодернизма, термина «деконструкция» философа Жака Деррида. В 1967 году почти одновременно вышли две его книги «О грамматологии» и «Письмо и различия», принесшие автору большую известность. Объектом ревизии для Деррида стала вся классическая западноевропейская философская традиция, в которой он увидел жесткую имперскую идеологию западного мира. Он обратил внимание на доминирование логоса в западной философии и цивилизации. Логос в понимании Деррида не столько разум, сколько слово или голос, ценный и центрирующий смысл, как, например, голос философа, политика или проповедника вокруг опорного топоса, речи и власти говорящего. Логоцентризм неминуемо ведет к установлению иерархических отношений. Он может принимать формы фоноцентризма, фаллоцентризма и этноцентризма. Из логоцентризма вырастает метафизика, функционирующая как система бинарных оппозиций, чувственная, умопостигаемая, правда — ложь, добро — зло, тело — душа, речь — письмо, культура — природа. Хитрость в том, что одна из частей оппозиции не равна другой и стремится к доминированию. Вот здесь и находит свое применение деконструкция, рассобирание, Деррида. Она реализуется как определенный принцип чтения текстов, выявляющий бинарные оппозиции и разоблачающий сформированные вокруг них иерархии. Философский проект Деррида направлен на масштабную ревизию устойчивых смыслов через практику перепрочтения текстов, утверждающих свой культурный примат, но также имеющих в своей структуре нечто способное подорвать власть их однозначности. Параллельно с Деррида о кризисе больших нарративов, тоталитаристских проектов и концепций писал Жан-Франсуа Лиотар. В качестве антикризисного сценария философ предлагал преобразовать социальную политику в практику ненасильственной унификации множественности, предполагающую создание единого коллективного тела с сохранением разнородности составляющих его элементов. Вехой постмодернистских рефлексий стало эпохальное эссе великого семиотика культуры Ролана Барта «Смерть автора», 1967. В нем описана значимость роли читателя как активного интерпретатора, способного переозначить любой текст. Позже Барт начнет развивать ряд постструктуралистских концепций, связанных с внесемиотическими аффектами, присущими взаимодействию человека с объектами искусства. Наслаждение от текста, третий смысл, пунктум. В итоге критические теории 1960-х годов сделали объектом своего изучения и разоблачения устойчивые базовые смыслы и репрессивную бинарность западного мышления. Они дезавуировали сакральность и авторитарность авторитета, интеллектуала или ученого, конструирующего мир в жестких рамках определенной традиции и транслирующего истину в книгах, статьях, СМИ, закладывая основы знания власти и принципы доминирования. Европейский субъект расценивается новыми левыми философами как колонизатор, подчиняющий и корректирующий другого, производящий операцию различения нормы и ненормы, утверждающий системы ценностей и параметры инаковости, что неизбежно приводит к появлению дискриминационных, гендерных, сексуальных, расовых, политических практик. Критика социальных, политических, идеологических систем доминирования переходит в актуальные художественные практики, становящиеся формой протеста, философствования, гражданской позиции. Зрителям, привыкшим искать в искусстве красоту, духовность, гармонию или усладу для глаз, современные эстетические эксперименты кажутся чудовищными или безобразными, странными, страшными и непонятными. Однако именно современное художественное высказывание открывают дорогу для переосмысления старой метафизической картины мира, основанной на многоуровневом подавлении человеческой личности. Актуальное искусство участвует в выработке новых этических установок, вовлекая зрителя в коллективные процессы мышления, критики, поиска и протеста, без которых невозможно развитие демократических ценностей и институтов. Искусство второй половины XX века представляет собой мир множественности направлений, стилей, жанров, форм, дающий зрителю возможность обрести индивидуальную и творческую свободу. Это период сосуществования академической живописи с новой постабстрактной фигуративностью. Бэкон, Фрейд, Ауэрбах, Базелиц и другие с перформансом и акцией, видеоартом и инсталляцией. Фотографии работ. «Инертный газ». Роберт Барри, 1969. Концептуалист Роберт Барри размывал различия между искусством и неискусством, средой и творчеством. Он продемонстрировал принцип редукции в искусстве 1960-х. После экспериментов с живописью он приступил к созданию инсталляций из тонкой, едва видимой проволоки. Истончение материалов привело художника к работе с пустотой, радио и микроволнами, радиацией, газом и сверхзвуковыми частотами. В работе «Инертный газ» Барри выпустил в небо над пустыней Мохаве 2 кубических фута гелия и сфотографировал невидимый результат. Акция художника означало переход от живописи к концептуальному действию, от репрезентации к присутствию. Творчество предстало как незримый опыт, а фотография — как попытка ухватить нерепрезентируемое. В декабре 1969 года на страницах 17-го номера журнала Art and Project Bulletin «Свободные трибуны художников», анонсируя свою выставку, Роберт Барри написал: «На время выставки галерея будет закрыта». Художник не шутил. Галерея Юджинии Батлер в Лос-Анджелесе, где должен был выставляться Барри, действительно прекратила свою работу на 3 недели с 1 по 21 марта 1970 года. Архитектор Чарльз Дженкинс в своей книге «Постмодернизм в архитектуре» настаивал, что у постмодернизма есть точная дата рождения. Новая культурная парадигма возникла 15 июня 1972 года в 15 часов 32 минуты при взрыве и сносе первой многоэтажки модернистского жилого микрорайона Прют-Айгоу американского города Сент-Луиса. Отныне то, во что верили модернисты, подвергалось тотальному сомнению. Жизнь в машинах для жизни оказалась не такой радужной, как представлялось в 20-е годы 20 века. Социальный эксперимент модернистов, воплотивший в жизнь реальность суровой антиутопии, не оправдал надежд. Спустя несколько лет Жан-Франсуа Леотар напишет книгу «Состояние постмодерна» 1979-й, анализирующую вектор развития новой эпохи, характеризующийся ощущением краха и разочарования в историчности, былых идеалах, научности и технологиях, превратившихся в информационный фетиш и товар. Молодое поколение инакомыслящих заявило о себе в искусстве и на территории соцлагеря. 1960-е годы в СССР ассоциируются с неоднозначным, но принципиально новым периодом — оттепелью. Развенчание культа личности Сталина, потеря революционного энтузиазма и веры в возможность построения социализма на всей земле или даже в отдельно взятой стране оборачиваются меланхолией, бегством в личное и частное пространство. На это время приходятся и цензурные послабления. Монументальные сталинки сменялись хрущевками. Большой стиль в кино отступил перед камерными рефлексивными фильмами Марлена Хуциева, Георгия Данелии, Эльдара Рязанова и многих других режиссеров. Искусство обретало новые темы и тональность. Веяло свободой, но какой-то неоднозначной и настораживающей. Опасения оправдались. В 1962 году произошел скандальный разгром молодых авангардных художников, выставлявшихся в Московском центральном выставочном зале «Манеж». В 1968 году антисоветские протесты прокатились по Венгрии и Румынии. Пражская весна закончилась грубым подавлением восстаний советскими войсками. В мае 1972 года поэта Иосифа Бродского, уже судимого, вызвали в АВИР и предложили покинуть страну. В 1974 году по обвинению в измене родине арестовали писателя Александра Солженицына. На следующий день его выслали из СССР. Причиной для ареста и принудительной эмиграции стала публикация в парижском издательстве «Имка Пресс» первого тома книги «Архипелаг ГУЛАГ». Однако многие диссидентствующие художники, писатели и режиссеры остались и работали в СССР. Начавшуюся борьбу за свободу, права и самоопределение уже нельзя было остановить. Выражение «культ личности» впервые употребил председатель Совета министров СССР Георгий Максимилианович Маленков вскоре после смерти Сталина в 1953 году. На закрытом пленуме ЦК КПСС он заявил: «В прошлом у нас были крупные ненормальности, многое шло по линии культа личности. И сейчас надо сразу поправить тенденцию, идущую в этом направлении. Считаем обязательным прекратить политику культа личности». Но самым известным разоблачителем культа личности стал Никита Сергеевич Хрущев, выступивший в 1956 году на 20-м съезде КПСС с докладом о культе личности и его последствиях. В докладе говорилось: «Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны». Об этом свидетельствуют многочисленные факты. Одним из наиболее характерных проявлений самовосхваления и отсутствия элементарной скромности у Сталина является издание его краткой биографии, вышедшей в свет в 1948 году. Эта книга представляет собой выражение самой безудержной лести, образец обожествления человека, превращение его в непогрешимого мудреца, самого великого вождя и непревзойденного полководца всех времен и народов. Главным инструментом насаждения культа личности, по мнению Хрущева, стал кинематограф. Ситуация или как сделать искусство критическим и неотчужденным? Мир и искусство менялись. Многие художники становились возмутителями спокойствия и обретали черты лидеров протестных движений. Наиболее радикально и последовательно в этом становлении были члены самого политизированного европейского художественного движения 60-х — ситуационистский интернационал. Философская рефлексия ситуационистов направлялась на структуры функционирования современной капиталистической культуры, спектакля, и способы борьбы с ними. Ситуационистский интернационал 1957-72 представлял собой весьма специфическую коллаборацию социальных революционеров и политических теоретиков с авангардными художниками, поставившими перед собой задачу преодолеть отчуждение, лежащее в основе капиталистического способа производства реальности. Благодаря кропотливой работе по выстраиванию альтернативного дискурса понимания общественных процессов и арт-практик, ситуационисты стали эталоном и ориентиром для последующих поколений левых художников. Этико-эстетическая программа ситуационистов стирала границы между художественными жестами и политическими практиками. Ситуационизм вышел из левого крыла художественного и литературного объединения «Летризм», сложившегося благодаря руководству харизматичного поэта и художника румынского происхождения Исидора Изу. В 1940-х годах Изу инициировал в Париже создание авангардной группы «Летризм», испытывавшей сильное влияние дадаизма и сюрреализма. Летристы продолжили работу дадаистов по деструкции конвенциональных языков. Они писали особое стихотворение «Летри», представляющее собой чистую форму и лишенная устойчивой семантики. Оригинальной практикой движения стал буквизм — процесс разбора слов, усвоенных человеком через словари или азбуки. Летристы задавались вопросом, если слова консервируют мысль и смыслы, то как можно высказать что-то новое старыми, ригидными словами? Ответ — только через пересборку. Летристы предлагали читателям синтез письма и визуального искусства, эдакую мета- и гиперграфику. Безусловно, редуцирование поэтического текста до буквы и создание визуальной поэзии уже практиковали футуристы и дадаисты, но участники летристской группы все равно позиционировали себя как первопроходцев. Будущий ситуационист Ги Дебор интегрировал летристские приемы, подрывавшие целостность изображения и текста, в свои фильмы «Вой для сада» 1952 и «Общество спектакля» 1972. Молодое поколение летристов, отказавшееся от текстуальных игр ветеранов группы, перешло к публичным политическим действиям. В 1952 году летристская интервенция в социальное пространство перешла в активную фазу. Художники сорвали пасхальную мессу в Нотр-Даме, ворвавшись в храм с криком «Бог умер!». Следующей акцией будущих ситуационистов стал срыв парижской пресс-конференции, посвященной выходу в прокат фильма «Огни рампы» Чарли Чаплина, сочувствующего левым идеям. Чаплина обвинили в капиталистической корысти и обозвали мрачным стариком за монетизацию страданий бедных, униженных и оскорбленных. С акциями такого рода соглашались не все летристы, в результате чего бунтарская часть движения откололась ради создания группы «Летриский интернационал», возглавленной в 1956 году Ги Дебором и Асгером Йорном из международного движения «За имажинистский Баухаус», выросшего из группы «Кобра». Союзы маленьких, но политически активных авангардных коллективов заложили основы ситуационистского искусства. Никогда не работай. Ги Дебор. Кто это? Сам он называл себя профессором никаких наук. Его кредо — никогда не работай. Ги Дебор — ни художник, ни академический философ. Однако его образ жизни, лозунги, идеи и затеи повлияли на интеллектуалов и художников революционных 60-х. Дебор — бунтарская фигура, человек дела. В качестве фундаментального императива он использует телесный жест. Именно действие — основа мысли и жизни. Не теория, но практика. Не застывшие формы, но процесс — вот его философия. Ги Дебор экстраполировал программу летризма на социальные практики, предложив постоянную пересборку образа жизни прерыванием ее стабильного течения и творческим преобразованием. Этот процесс был назван созданием ситуаций. Ги Дебор критиковал замкнутые в себе модернистские формы искусства, например, структурную архитектуру Ле Корбюзье, замыкающую пространство и делающую человека его заложником. Также он отвергал монолитные тексты модернистской литературы, схематизированное письмо, которое можно встретить, например, у Марселя Пруста. В кино своим заклятым врагом он назначил самого известного левого режиссера тех лет Жана Люка Годара, поскольку эстетика его фильмов, по мнению Дебора, питалась пережитками буржуазного модернизма. Ги Дебор считался фактическим лидером и самым выдающимся теоретиком ситуационистского интернационала. Второй по значимости теоретик — бельгиец Рауль Ванейгем. В состав группы также входили голландский художник Констан Ньивенхейс, итало-шотландский писатель Александр Трокки, английский художник Ральф Рамни, единственный член Лондонской психогеографической ассоциации, датский художник Асгер Йорн, основавший после расставания с ситуационистами Скандинавский институт сравнительного вандализма, французский писатель Мишель Бернштейн, архитектор и ветеран венгерского восстания Атилла Котани. Положение либертатного марксизма и концепции авангардных художественных движений начала XX века, особенно дадаизма и сюрреализма, легли в основу политэстетической программы ситуационистского искусства, вооружившегося критикой и активно нападающего на общественные скрепы и капитализм во всех его ипостасях и проявлениях. Пассивному потреблению товаров и впечатлений, культурным индустриям и идеологиям ситуационисты противопоставили непосредственное проживание жизни, индивидуальное действие, конструирование ситуаций, освобождающих повседневность от власти рутины и открывающих пространство для приключений. Отчет о конструировании ситуации Ги Дебора 1957 года гласил: «Конструирование ситуации начинается на руинах современного спектакля. Нетрудно заметить, до какой степени главный принцип спектакля невмешательства связан с отчуждением старого мира. Самые настойчивые революционные эксперименты в культуре старались нарушить пассивную идентификацию зрителя с героем произведения, чтобы подвигнуть его к активности, пробуждая в нем желание революционизировать собственную жизнь. Ситуационисты боролись прежде всего с обществом зрелищ. С точки зрения левой социальной философии, развитие капитализма последних десятилетий беспрецедентно усилило социальное отчуждение, подвергнув комодификации все аспекты жизни, культуры, искусства. Рынок стал тотален. Технологический прогресс, увеличение производственной мощи и повышение общего качества жизни, а также потребительских способностей, породили социальную и политическую дисфункцию, деградацию повседневной жизни, сытое безволие. Искусство, встраивающееся в эту логику, становится частью глобальной иллюзии, капиталистической идеологии. Главный вопрос, поставленный ситуационистами в этом контексте, в каком виде и статусе может существовать искусство по ту сторону рынка. Красный май — это искусство. Поначалу ситуационистский интернационал, сокращенно СИ, решал преимущественно эстетические задачи с акцентом на понятия унитарный урбанизм и психогеография. Переход к революционной и политической теории совершался постепенно. СИ достиг апогея своего творческого потенциала и влияния в 1967-68 годах с публикацией двух наиболее выдающихся текстов движения «Общество спектакля» Ги Дебора и «Революция повседневности», трактат об умении жить для молодых поколений Рауля Ваннегейма. Эти книги оказали огромное влияние на формирование идей, стоящих за французскими забастовками и восстаниями. Цитаты и лозунги из ситуационистских текстов повсеместно красовались во время протестов Красного мая на плакатах и граффити по всему Парижу. Что же такое ситуация? Согласно теоретикам СИ, это конкретный и намеренно сконструированный путем коллективной организации унитарной среды момент жизни. Ситуационисты утверждали, что развитый капитализм порождает ложное желание, фетишизируя капитал в рекламе, политике, экономике, будто подлинная жизнь связана исключительно с потребительской потенцией и оборотом товаров. Создание ситуаций — это средство, с помощью которого художник-активист может указывать на логику тотального капитализма, диктатуры иллюзий. Художественно-политико-социальные эксперименты создавали среду, проявляющую вне- и антирыночное желание людей. Зрелище или спектакль — центральное понятие в теории ситуационистов, разработанное Ги Дебором в книге 1967 года «Общество спектакля» и разоблачающая иллюзорность жизни общества потребления. Понятие «зрелище» предполагает не только потребление развлечений, но и потребителя, самого становящегося идеологическим товаром. Согласно Дебору, общество зрелища возникло в конце 1920-х годов. В этом типе отчужденного общества товары начинают управлять работниками и потребителями, низводя своих создателей до уровня пассивных субъектов, созерцающих овеществленное зрелище. Благодаря этому массы сами становятся эстетическим элементом, складываясь в орнаменты. Ситуационисты полагали, что взломать логику спектакля можно созданием ситуации для формирования новых связей между людьми, сопроживающими вместе в повседневном городском пространстве. Концепция ситуации сложилась, с одной стороны, под влиянием художественного авангарда, с другой — экзистенциализма, и с третьей — под впечатлением от идей радикального социолога Анри Лефевра. В рамках борьбы за возвращение себе городской и политической среды художники-ситуационисты практиковали унитарный урбанизм или дрейф, фланирование, прогулки, заново открывающие и возвращающие обитаемое пространство их жителям, рождая новый ландшафт эмоций и связей, психогеографию. Символическое переприсвоение предшествовало революционному. Согласно СИ, именно город, место обитания рабочего класса, ставшее пространством капиталистического отчуждения, давления властей и примата тотального зрелища. Но чем конкретно занимались участники СИ? Каждый ситуационист получал специфическое психогеографическое задание. Отчеты о результатах выполнения заданий публиковались в печатном рупоре организации, журнале «Интернационал Ситуационист». Творчество СИ заключалось, во-первых, в проживании опыта, а во-вторых, в его репрезентации. Акт, действие, проживание ситуации есть сердце и цель творческой работы, в идеале для каждого человека. Задания СИ заключались в свободном экспериментальном дрейфе, преодолении пространств городской среды. Участники создавали альтернативную картографию, например, прогуливаясь по некой области в Германии, используя при этом карту Лондона. Абдель Халиб Хатиб, один из участников СИ, сделал отчет о парижском квартале Ле-Хале, который он исследовал по ночам. Хатиба систематично задерживали, поскольку тогда в городе действовал комендантский час для африканцев, легитимировавший колониальную политику и расовую дискриминацию. Участники могли назначить себе задания для прогулок самостоятельно, поскольку главными целями оставались получение опыта, пересборка городского пространства, столкновение с социальностью и ее границами посредством городского партизанинга. Еще одним специфически ситуационистским методом перекодировки социальных символов угнетения стало переворачивание капиталистической системы против нее же. Этот метод широко использовался ситуационистами для организации подрывных политических розыгрышей и акций. Позже ситуационистские практики были взяты на вооружение панк-движением в конце 70-х и другими конткультурными течениями 1980-х годов. Переворачивание — практика обращения в подрывные ситуации образов, текстов или событий, присвоенных капиталом и встроенных в норму. Такой критический дискурс выходил за рамки художественной деятельности, становясь способом разоблачения сконструированности как массовых медиаобразов, так и высокого искусства. Своими акциями ситуационисты вскрывали и разоблачали идеологемы разных государств и социально-культурных пространств. Основной корпус наследия ситуационистов — тексты. Визуальный архив СИ оказался достаточно скуден. Значительное влияние на развитие искусства после 1960-х оказал прежде всего их опыт интеллектуального поиска эстетических и политических практик, предполагающих вовлеченность художника-активиста в жизнь. Опыт ситуаций, интервенций, партизанинга, направленный против коммодификации повседневной жизни, стал основным высказыванием группы и источником вдохновения для многих будущих акционистов, перформеров, художников стрит-арта, также бросивших вызов обществу зрелища. Акции, ситуации и перформансы пополнили методологические возможности исследования идеологических границ и общественных установок. Отчужденному рыночному искусству противопоставляется живое переживание воплоти здесь и сейчас. В иммерсивном же искусстве зритель мыслится не как пассивный потребитель, а как соучастник совместного творческого акта. Погружение в процесс совместного проживания направлено на радикальный опыт коллективного аффекта. Наиболее радикальными предметами перформативного искусства послевоенного поколения художников являются работы группы «Флюксус» и «Венский акционизм». Фотография работы. «Обнаженный город». Ги Дебор, 1957. Наиболее известный арт-объект СИ — психогеографическая карта Парижа, созданная Ги Дебором и Асгером Йорном. Художники деконструировали административную карту города, выбрав самые главные, по их мнению, психогеографические топосы — вырезки из обычных карт. Стрелками показаны траектории личного фланирования, во время которого акторы испытывали разные эмоции от восхищения до отвращения. Работа Дебора и Йорна — это карта переживаний, спровоцированных спецификой и ландшафтом города, ситуационистский способ неотчужденного восприятия среды. Дионис в городе. Тело от экспрессии к трансгрессии. И снова все дороги актуального уводят нас в Вену. Город Фрейда, экспрессионистов, Академии искусств, музеев, наполненных работами классических мастеров. На этот раз перед нами послевоенная Вена с художниками, родившимися во время Второй мировой, ставшая местом взрыва оригинального акционизма, объединившего телесную экспрессию и ментальную трансгрессию, выплеск бессознательного, страсть к ницшеанству, протест против иерархических структур и политической ригидности буржуазного общества. Венский акционизм — одно из самых первых радикальных движений, сосредоточившихся на пересборке послевоенной субъективности и понимания искусства. Немыслимо жестокая война отнимала у людей жизни, волю, их собственные тела. Власть и насилие пронизывали ткань всего существования. Снова вспоминается вопрос Теодора Адорно. Как возможно писать стихи после Освенцима? Более того, возможно ли вообще былые формы художественного высказывания в мире, пережившем глобальную катастрофу? Радикальный путь выхода из состояния отчужденного субъекта и скомпрометированного художественного языка предложили акционисты. Основным орудием их эстетических практик стало человеческое тело. Тело каждого человека, вне зависимости от пола, индивидуально и в то же время социально. Общество и государство управляют и манипулируют телами. От медицинской заботы до милитаристских нужд, от модной индустрии до средств личной гигиены и общественных туалетов, тело попадает под контроль микро- и макровластей, определяется биополитикой, транслирующейся в рамках той или иной идеологии. Для стран соцлагеря тело стало деталью коллективного аппарата, рабочей машиной. Для национал-социалистической идеологии — источником суждений о расе. Марсель Мосс, социальный антрополог, в знаменитом эссе «Техники тела» исследовал детерминацию жестов и поз. Человеческое тело всегда обусловлено культурным кодом, даже во время сна, купания, приема пищи и так далее. В психоаналитической оптике тело человека становится полем сражения либидозных импульсов и местом нескончаемо неисполнимого желания, определяющего ландшафты и работу бессознательного. Классическое искусство всегда было умозрительным. Оно производило образы, рожденные сознанием, и оперировало копиями идей, но игнорировало тело самого художника и будто выносило телесность за скобки. Радикальные акции венских художников, нередко внушавшие страх и ужас, вызывавшие отвращение и возмущение неподготовленного зрителя, стали эстетическим механизмом возврата субъекту субъективности, а телу — телесности. Переобретение тела, утраченной или отчужденной телесности, акционисты предложили осуществлять через опыт катарсиса, вызываемого радикальным автонасилием. Акт насилия, направленный на себя, становится не манифестом мазохизма или самоуничтожения, но практикой чувствования собственной телесности, а следовательно, витальности. Цель жеста акционистов — через опыт смерти вернуться к жизни, в ощущение физического существования. Отчасти венские акционисты апеллировали к традициям Древней Греции и вообще к архаичным истокам, индивидуальным и коллективным инициациям, ритуальному переживанию смерти, дионисийскому раскрепощению. Художники актуализировали забытые культурные практики, погребенные рациональной политикой европоцентристской аполлонийской цивилизации. Их акции реанимировали утраченный опыт базового, нуменозного, реликтового. Развитие этикета и социальных конвенций, подавлявших аутентичную, свойственную человеку агрессию, привело к прорыву и взрыву сдерживаемой и копящейся веками негативной энергии в середине 20-го столетия. Древнегреческие мистерии, связанные с проживанием смерти в форме ритуальной инициации, давали участникам аффективную разрядку или обеспечивали катарсическое освобождение от груза вытесненных эмоций. Этот мортальный опыт обнажал ценность телесного и витального, а позже стал краеугольным камнем античной трагедии. В своей дебютной философской работе «Рождение трагедии из духа музыки» Фридрих Ницше исследовал генеалогию освобождающих дионисийских празднеств, их расцвет и угасание в классической трагедии Древней Греции. Шокирующее зрителя выступление венских акционистов, инспирированное ритуальными практиками культа Диониса и философией жизни Ницше, носили характер провокативный, если не сказать преступный. Их действия отличались деструктивностью и насилием, часто включали использование обнаженных тел, крови, экскрементов, трупов животных и всего другого, что могло негативно аффектировать достопочтенную буржуазную публику. Первые акционистские эксперименты провели Гюнтер Брус и Отто Мюль около 1960 года. В 1966 году художники утвердили название своей деятельности — Институт прямого искусства. Как акционисты, они работали между 1960 и 1971 годами, а затем каждый обрел свой путь. Сначала Герман Нич, как и другие, создавал полотна в духе живописи действия, например, разливал краски, чаще кроваво-красную, симулируя акт жертвоприношения. Однако участники Института прямого искусства быстро прошли эту стадию и решили объединить живопись с перформативными практиками. Центральным объектом их анализа, исследования и манифестации стало человеческое тело. В манифесте группы «Кровавый орган» 1962 Герман Нич заявлял, что своим искусством, которое есть форма поклонения жизни, он полностью принимает то, что представляется негативным, извращенным и непристойным в обществе. По его убеждению, воспроизведение ритуальных практик жертвоприношений, создание мистериальных акций избавляют, очищают от исторической и социальной скверны и стыда. Названия акций были также провокативны. Они помогают, даже не погружаясь в фото- и видеоархивы или описания перформансов, легко вообразить размах происходящего. Например, в 1963 году Мюль провел акцию пениса, а в 1969-м — рождественскую акцию «Свинья, убитая в постели». В ходе акции «Либи» 1969 Мюль собирал ртом содержимое разбитого яйца, стекающее по телу женщины. Как нетрудно догадаться, подобные акции часто приводили к аресту участников института. В 1968 году Отто Мюль на месяц оказался за решеткой из-за участия в публичной акции «Искусство и революция». Во время перформанса, проходившего в Венском университете, Мюль разбрызгивал на присутствующих пиво, а брус испражнялся и мастурбировал. Одновременно с этим они исполняли австрийский гимн. Товарищу Мюля Гюнтеру Брусу повезло еще меньше. Он отбыл 6 месяцев в тюрьме за попрание символов государства. После освобождения он был вынужден покинуть Австрию, чтобы избежать второго ареста. После акции «Peace Action» — публичного мочеиспускания на улице Мюнхена, Отто Мюлю пришлось скрываться от полиции Западной Германии. Герман Нич получил 2 недели заключения в 1965-м после участия с Рудольфом Шварцкоглером в фестивале психофизического натурализма. Нич описывал подобное творчество как эстетическую форму молитвы, предполагающей катарсис, освобождение от ресентимента и негативности через проигрывание актов насилия. Художник освобождал свою плоть от гнета сверх-я и в то же время брал его под свой контроль, в свои руки, возвращал себе, признавая и утверждая автономию собственного тела. Акции участников института предполагали работу в городском или общественном пространстве. Правда, многие из них все же производились в узком кругу, специально для документации. Так создавался фотоархив, а благодаря сотрудничеству с представителями экспериментального кино 1960-х еще и видеоархив. Фотография. «Искусство и революция» — Отто Мюль, Гюнтер Брус, Петер Вайбель и Освальд Винер, 1968. Театр оргий и мистерий. Театр оргий и мистерий Германа Ницше возник как новая стратегия синтеза искусств, преодоления отчуждения и борьбы с репрессивным аппаратом сверх-я. В рамках этого проекта с 1957 года художник осуществил более 130 акций, включая знаменитую 6-дневную пьесу. 100-я акция, которая проходила 6 дней и ночей, в его замке Принцендорф. Теория и ультрарадикальные художественные практики Ницше неизменно включали психоаналитические рефлексии, переосмысление истории и критику современности, столкновение христианства и язычества, музыку Рихарда Вагнера и Арнольда Шонберга, а также отсылки к средневековой живописи и к искусству барокко, венской живописи Густава Климта и Эгона Шиле, американскому абстрактному экспрессионизму. Ритуальные акции с разыгрыванием жертвоприношений художник назвал театром оргий и мистерий. Во время акции он, одетый в белую робу, выступал в роли жреца. Герман Ницше говорил, что его искусство — о распятии и погребении, жизни и смерти человеческого тела. Выйдя за пределы живописи, венские акционисты обрели свободу, благодаря которой тело стало полотном, на которое точно краска лилась кровь. Театр архаичного ритуального зрелища, прославляющего жизнь, согласно Ницше, должен стать самым глобальным и самым важным праздником для людей. Театр — это предельная форма мистического триумфа земного бытия человека, осознание трагической реальности его существования и неизбежности смерти. Согласно концепции театра оргий и мистерий, мир в целом следует принять со всеми его крайностями — счастьем, страхом и ужасом смерти. Такое принятие ведет к тому, что страдания, трагедия, жертва, боль, жестокость и аутоагрессия могут рассматриваться как исток жизни и творчества. Фотографии. Первая акция. Герман Ницше. 19 декабря 1962. Перформанс Германа Ницше. 2010. Акция номер 2. Рудольф Шварцкоглер. 1965. Акции Шварцкоглера отличаются экспрессивностью и трансгрессивностью. Его работы апеллируют к травматическому опыту. Запечатлевшие их фотографии демонстрируют раны, бинты, выделения. Они могут и должны шокировать, вызывать омерзение и отвращение. Однако именно такие реакции носят терапевтический характер для зрителя. Изживание травмы не может быть приятным, как и ее изначальное переживание. Справиться с травмой — значит пройти путь боли и ужаса. Акция номер 3. Рудольф Шварцкоглер, 1965. Эксперименты над человеческим телом, принудительная и карательная медицина, государственные репрессии — постоянные темы Рудольфа Шварцкоглера, покончившего с собой в 1969 году. Некоторые считают его самоубийство радикальным эстетическим жестом, продиктованным мироощущением и философией художника. Венская прогулка. Гюнтер Брус. 1965. Акции врываются в пространство города, атакуют социальные традиции и конвенции, указывают на ограничения и ограниченность правил и норм. Акция номер 11. «Мама и папа». Отто Мюль, 1964. Работы Мюля во многом апеллировали к психоанализу Фрейда, отчего в них неизбежно возникают образы матери и отца, главных виновников эдипальной драмы. Художник исследовал природу бессознательного желания, эроса и танатоса, определяющих функционирование не только психики, но и тела. «Самораскрашивание 1». Гюнтер Брус, 1964. Брус расширял пространственно-временные границы живописи, проверял их на прочность и преодолевал, разукрашивая не холсты, но собственное тело. В таком расписном виде он выходил на улицы Вены и менял рутинную, буржуазную, благополучную жизнь города одним своим обликом, но также действиями, специфическими, обычно ненормативными, возмущающими и нарушающими социальный покой и порядок. Самораскрашивание, согласно идеям Бруса, вело назад к истокам, к стене, объекту, живому существу, человеческому телу. Свои действия он комментировал так. «Устаревшие формы искусства стремятся воссоздать реальность. Тотальные акции разворачиваются в самой реальности». Тотальные акции — это непосредственное событие, прямое искусство, а не воспроизведение событий, прямое столкновение элементов бессознательного и реальности, материального. В ходе исполнения творец сам становится материалом, запинающимся, заикающимся, бормочущим, стонущим, задыхающимся, кричащим, визжащим, смеющимся, плюющимся, кусающимся, ползающим, вертящимся в материальном. Искусство потока или поток искусства. Между 1958 и 1961 годами молодые художники, вдохновленные идеями дадаизма и Джона Кейджа, продолжали атаковать институализированное искусство и категорию прекрасного. Все началось с курса лекций в новой школе социальных исследований, прочитанного Кейджем в 1958 году и заинтересовавшего музыкантов, художников и писателей. Именно там познакомились несколько инициаторов создания будущего арт-объединения «Флюксус» — Джордж Мачунас, Джексон Маклоу, Дик Хиггинс, Джордж Брехт, Ла Монте Янг и другие. В том же 1958 году ученики Джона Кейджа вместе с Аланом Капроу и Робертом Уотсоном замыслили проект уничтожения границ между всеми художественными формами, наукой и жизнью. Параллельно Джон Кейдж и Алан Капроу развивали направление хэппининга, а Джордж Брехт создавал события. Авангардный композитор Ла Монте Янг исследовал музыкальное измерение, открытое Джоном Кейджем, продолжив его работу с тишиной. В новой школе социальных исследований он встретил Йоко Оно, чья студия стала местом переплетения музыки с живым действием. Очарованный этой артистической атмосферой, Джордж Мачунас начал организовывать подобные мероприятия в собственной галерее AG, а в 1961 году выпустил каталог с исследованиями и работами Йоко Оно, Нам Джун Пайка, Джона Кейджа. В такой обстановке и зарождалось новое движение. «Флюксус», появившийся в конце 1950-х, начале 60-х годов, быстро вышел за границы США, став интернациональным течением, объединившим эксперименты, работы и усилия множества крупнейших, более чем известных по сей день художников и художниц: Йозеф Бойс, Нам Джун Пайк, Джордж Мачунас, Йоко Оно, Ла Монте Янг, Джордж Брехт, Дик Хиггинс, Элисон Ноулс, Бен Войтье. Участники «Флюксуса» сделали ставку на полную открытость, выражавшуюся в преодолении национальной, социальной, гендерной и, что наиболее значимо, художественной изолированности, замкнутости сообществ и людей. Джордж Мачунас, один из основателей группы, в качестве названия предложил латинское слово «флюксус», то есть «поток». Становление потока и становление в потоке — принципы творчества, не имеющие жестких географических рамок, локаций и границ. Их вне- и антиструктурная практика, лишенная строгих правил и четких формальностей, плоть от плоти интеллектуального климата 1960-х годов. У движения было множество девизов, и в каждом из них отразилась вера в полную свободу самовыражения. «Все есть искусство, и каждый может его делать. Флюксусом может быть что угодно. Флюксус — искусство от жизни». Все эти лозунги — не просто набор слов, но призыв к слиянию в общем потоке и декларация принципа творчества, избегающего художественных иерархий. Их центральная установка — стирание границ между искусством и жизнью. После Дада такой подход маркируется как антиискусство, порывающее с ценностями красоты и декора. К началу 1960-х годов художественный мир будто бы разделился на враждующие лагеря. В одном сидели высокостатусные ценители абстракции, в другом — представители общества потребления. Поп-арт возник как своего рода компромисс между ними. Тогда же сформировались разноплановые художественные коллаборации левого толка. Наиболее знаменитые из них — ситуационистский «Интернационал» и «Флюксус». В середине 1960-х послевоенное поколение в Америке и Европе являло собой сообщество преимущественно новых левых музыкантов, художников и поэтов, сплоченных неприятием консюмеризма и сложным отношением к массовой культуре, а также солидарных в критике властных институций, навязываемых правил и норм. Схожим набором установок отличался русский авангард. Идея выходить на улицы и менять жизнь была присуща постреволюционным художникам левого фронта искусства. Один из основателей «Флюксуса», Джордж Мачунас, и сам не скрывал влияния русского авангарда на объединение, как и свои левые симпатии. Например, в СССР он видел силу, свободную от повсеместной экспансии американской массовой культуры. Фотография. «Опасная музыка номер 2» на международном фестивале новой музыки «Флюксус», Висбаден, Германия. Дик Хиггинс, 1962. «Флюксус» начинался с издания журнала, выполненного в дадаистском духе, но закономерно оказавшегося коммерчески провальным. Однако вскоре, в 1962 году, Джордж Мачунас с помощью Йозефа Бойса организовал в Германии «Флюксус-фестиваль», найдя таким образом оптимальную форму для эфемерного и ситуативного искусства. На фестивале, в атмосфере авангардной и современной экспериментальной музыки, движение громко заявило о себе. В итоге экспериментальная музыка и перформанс, иммерсивность и партиципаторность ворвались в мир художественных практик вместе с «Флюксусом». Деятельность объединения разворачивалась на фестивалях, в пространствах галерей, в различных городских локациях, в местах, наиболее подходящих для осуществления одной из стратегий «Флюксуса», а именно создание события, английское «Flux Event». Идея «Флюкс-события» восходит к экспериментам Джона Кейджа и к его концепции случайной музыкальной партитуры, предполагающей включение шумов, посторонних звуков и самой тишины. Джордж Мачунас говорил: «Антиискусство — это жизнь, природа, настоящая реальность, единая и неделимая. Дождь — это антиискусство, гул толпы — это антиискусство, полет бабочки или движение микробов — это антиискусство. Они так же прекрасны и так же заслуживают внимания, как и само искусство». «Флюксус» — это не только эстетический эксперимент новых левых художников, но также симптоматичная реакция на эпоху битников, хиппи и студенческой революции. В рамках художественной этики и творческих практик «Флюксуса» предполагался отказ от статичности экспозиционного пространства и от традиционных концепций авторства и произведения. Художники движения сконцентрировались на обыденном, повседневном предметном мире, будто реализовывая идеи Ницше о сломе метафизических удвоений и о ценности жизни во всей ее материальности. На протяжении столетий жизнь делилась на бытовую, профанную, прозаичную, ничтожную в свете важного, высокого, и праздничную, сакральную. Искусство всегда тяготело к запечатлению античных, христианских и героических мифов, великих исторических событий с иносказательной и эффективной образностью. Но после Второй мировой войны взгляд на искусство изменился. Произошел поворот от концепции жизни замечательных людей, на которой строились метанарративы, большая история, фабрика звезд, таблоидные сенсации и тому подобное, к человеку и его рутинному обиходу. Теперь многие творческие акты исходили из антирыночных и антикапиталистических установок. Кроме акций, событий и перформансов, участники «Флюксуса» создавали также арт-объекты, называемые «флюксус-коробками», английское «Fluxus Box». Эти коробки, отсылающие к витринам сюрреалиста Джозефа Корнелла, а также к редимейдам Марселя Дюшана, например, к его знаменитому чемодану с ящичками, являли собой вместилище для недорогих готовых вещей. Так, не эксклюзивные, повседневные, простейшие предметы широкого потребления, сделанные из наиболее дешевых материалов, противопоставлялись штучным авторским произведениям, ценимым на рынке. Искусство декоммерциализировалось. Уникальность, авторство и мастерство — отныне вызывали ассоциации с тиранией капитала, в то время как антиискусство изымало творческий акт из логики товарных отношений. Флюксус-коробки становились и портативными галереями, и художественными объектами, и социальными высказываниями, но главное — альтернативой по отношению к традиционным формам экспозиции. Коробки представляли собой мультипли, то есть произведения искусства, существующие в нескольких или многих идентичных экземпляров. Мультипль, английское multiple, многочисленный. Как и перформансы, они нередко создавались коллективно и выражали идею бесконечного и безграничного по своей природе искусства. Фотография. Fluxus коробка 2 за 1967-1968 годы. Деревянная коробка с 5 отделениями содержит ряд объектов, произведенных разными художниками. Среди них 8-миллиметровые кинопленки, специальное устройство для их просмотра и карточки с именными монограммами, созданными Джорджем Мачунасом для Эрика Андерсона, Джорджа Брехта, Джона Кавана, Фреда Либермана, Класса Ольденбурга, Йока Оно, Джеймса Вандербека, Бена Ватье, Роберта Уотса и других. Коллективность, совместность, слияние в едином действии, порыве — это основа, ориентир, общее место всех художественных практик Флюксуса. Так же, как интеграция зрителей, максимальная вовлеченность в процесс и случайность, спонтанность, свобода исполнения некого приблизительного плана действий. Именно для достижения максимальной свободы в реализации сценарии всех предстоящих акций и событий Флюксуса были предельно краткие, лаконичны, а иной раз и вовсе нарочито скудны. Для перформансов и хэппенингов художники писали партитуры, минималистичные инструкции объемом всего от одного слова до нескольких предложений, намечающих лишь основные моменты представлений. Эти представления иногда ограничивались каким-то одним действием. Например, во время пьесы «Света» Йоко Оно зажигала спичку и смотрела на нее, пока та не догорит. А согласно инструкции Бена Вайтье, «Я вернусь через 10 минут», исполнитель должен установить на сцене плакат «Я вернусь через 10 минут», затем отправиться выпить чашку кофе через дорогу. Похожим образом проводились и музыкальные выступления. Капельная музыка Джорджа Брехта сводилась, как и следует из названия, к звукам падающих капель. Более многообразное зрелище представлял собой концерт номер 3 Роберта Боззи. Его партитура описывает следующий сценарий. По сигналу дирижера музыканты оркестра должны начать поворачивать головы из стороны в сторону, двигать руками и ногами, вставать и садиться, сморкаться и чесаться, открывать и закрывать рты, крутиться и смотреть на часы. Помимо названия, слово «флюксус», латинское «флюксус» — поток, является и ключевым понятием движения, обозначающим его магистральный художественный вектор. Поскольку основная цель флюксуса — создание потока, то есть такого действия, а чаще комплекса действий, в котором коллективно проживаются разные способы выразительности, смешиваются опыт художника и опыт зрителя. Новые гибридные формы творческого акта и художественного высказывания объединяли в потоке электронную музыку, визуальную поэзию, различные предметы, краски, жесты и прочее. А случайность, стихийность, спонтанность, произвольность, совместность, отказ от каких бы то ни было ограничений — краеугольные камни этической и эстетической программы Флюксуса, воплотившейся в новых художественных практиках. События, деколлажи, инсталляции, уличные акции, перформансы, хэппининги и антитеатр. Фотография. Американские безопасные спички. Джоффри Хендрикс, 1973. Изначально Нам Джун Пайк находился под влиянием Джона Кейджа и экспериментировал со звуком. Но с начала 1960-х годов переключился на исследование визуального восприятия. Его основным художественным материалом стали телевизоры. Из них он собирал инсталляции, скульптуры и проводил различные опыты с трансформацией телеизображения, используя, среди прочего, магниты. Судьбоносным для художника стал 1965 год, когда в продаже появилась первая в мире видеокамера «Портапак», выпущенная компанией Sony. Нам Джун Пайк купил ее, начал снимать все подряд и в итоге стал основоположником видеоарта. Это направление стало более радикальным ответом на засилие телевидения и выхолощенного кинематографа, чем французская «Новая волна кино» и другие «Новые волны». Сегодня видеоарт стал не только отдельным направлением, но и жанром современного искусства. Исследователи видят его истоки в киноавангарде, прежде всего в механическом балете Фернана Леже. А в наши дни произведения видеоарта могут выглядеть и как зернистая рябь нескольких сменяющихся кадров, и как грандиозное зрелище на огромных высокотехнологичных экранах, вроде работы Билла Виолы. Фотография. Магнитное ТВ. Нам Джун Пайк. 1965. Суицидальный флюкс-набор. Бен Ватье. 1967. Экспрессия женской телесности. Флюксус, интернациональный и космополитичный, выступавший против дискриминации любого рода, в том числе по половому признаку, привечал в своих рядах женщин, подобно другим прогрессивным художественным течениям. В отличие от поп-арта, представители которого феминистки часто обвиняли в мизогинии и в эксплуатации образов женского тела, Флюксус предоставлял художникам поддержку и помощь в совместном творческом потоке, концептуально-питательную среду и полную свободу действий. Женщины движения, как и мужчины, создавали арт-объекты и инсталляции, инициировали перформансы, события и акции. Но вместе с тем продолжали крепнуть и самоопределяться женский взгляд, женская рефлексия, женская идентичность, выпустившая ростки эмансипации еще на почве импрессионизма. Художницы Флюксуса рассматривали специфические женские проблемы, формулируя актуальную повестку искусства и внося свой вклад в феминистскую критику. Несколько художниц, снискавших известность именно в составе Флюксуса, были не только женщинами, но еще и японками, что удваивало их инаковость в патриархальном западном мире и делало их радикально другими. Другой пол плюс другая раса по отношению ко всем привилегированным представителям традиционного общества. Любая же статусность, либо привилегированность объекта, субъекта или структуры, как и приниженность социального положения женщин или же разнообразных меньшинств, подвергалась со стороны Флюксуса критическому осмыслению преимущественно в динамических художественных формах. Японская художница и композитор Миэко Сиоми еще до своего присоединения к Флюксусу стала соучредительницей группы «Онгаку» — коллектива экспериментальной музыки. Она продолжила дело Джона Кейджа, исследуя пределы звука и природу слуховых ощущений. В середине 1960-х годов Сиоми начала сочинять стихотворение действия, английское «action poems», заменив традиционную запись нот в партитурах на словесные инструкции, которые должен интерпретировать исполнитель. Она осваивала все формы и форматы антиэстетической выразительности Флюксуса, сотрудничала с Джорджем Мачуносом и другими японскими художницами объединения — Сигека Куботой и Такака Сайта. Одним из объектов художественной рефлексии Такака Сайта стали шахматы. В 1965 году с Джорджем Мачуносом она создала шлифовальные шахматы, английское «гриндер» — «чесс», с разными шлифовочными насадками для дрели вместо фигур. А уже в 1970-х годах Сайта произвела «звуковые шахматы», английское «sound chess», очевидно вдохновленная перформансом Джона Кейджа и Марселя Душана «Воссоединение», о котором ранее шла речь. В «звуковых шахматах» художница заменила фигуры на полые деревянные кубики, частично наполненные зернами, бубенцами и пуговицами. При встряхивании кубики погремушки издают различные звуки, а игра предполагает использование слуха и осязания, помимо зрения и памяти. Внешняя же унификация фигур интерпретируется как стратегия устранения четкой иерархии, присущей шахматам, мужским коллективам и вообще традиционному патриархальному обществу. Йоко Оно, знаменитая авангардная художница и жена Джона Леннона, вряд ли нуждается в представлении. Ее творчество связано с Флюксусом, но официально в состав объединения она не входила. Джордж Мачунас восхищался ее работами, с энтузиазмом продвигал их в своей галерее и пригласил ее примкнуть к движению. Но художница отказалась ради своей независимости. Тем не менее, сохраняя автономию и почтительную дистанцию, Йоко Оно продолжала сотрудничать с художниками Флюксуса. Максимальное влияние на нее оказали Джон Кейдж и Марсель Дюшан. С Кейджем ее познакомил Тоси Итиянаги, ее первый муж и ученик знаменитого композитора, еще в новой школе социальных исследований. Такие перформансы, как «Отрежь кусок» Йоко Оно, «Живопись вагиной» Сигека Куботы и «Внутренний свиток» Короли Шниман, прежде всего фокусировались на исследовании проблем, связанных с гендерной идентичностью, феминизацией искусства, женским телом, сексуальной объективацией женщин и освобождением художественного высказывания. Йоко Оно говорила: «Все женщины — феминистки. Быть феминисткой — значит позволять женщине быть естественной, такой, какая она есть, что бы это ни было. Все мы можем быть естественными. И в этом смысле мы все феминистки». Короли Шниман в интервью 2015 года говорила: «Наша культура соразмерна нашей телесности, и здесь нам многое надо пересмотреть. Сейчас тело воспринимается через призму спортивных образов или просто откровенной порнографии, что касается женского пола. У мужчин та же проблема. Мачо-милитаризм затмевает мужественность. Так что культурная среда полностью разбалансирована в плане справедливости, разнообразия, обмена опытом. Это вызывает дискомфорт». Фотографии работ. Звуковые шахматы. Такако Сайто. Около 1977-го. «Отрежь кусок». Нью-Йорк. 1965-й. Йоко Оно. Впервые перформанс был представлен японской публике в 1964-м. На следующий год аналогичное выступление Йоко Оно в Нью-Йорке спровоцировало агрессивную реакцию и вызвало широкий резонанс. С тех пор художница неоднократно исполняла этот перформанс на крупнейших площадках разных стран. Будучи пионером иммерсивного искусства, она одной из первых занялась вовлечением зрителей в свои акции. Поэтому в 1960-е «Отрежь кусок» — само название служит призывом к участию — стал новаторским произведением искусства. Зрителям предлагалось отрезать и присвоить частичку одежды неподвижно сидящей художнице. Еще после первого выступления Йоко Оно озвучила одну из главных целей действа — поделиться лучшим. Она специально надела свой лучший костюм и позволила раскромсать его на куски. Перформанс позиционировался как манифест отдачи и критическое послание художникам, всегда дававшим зрителю лишь то, что сами хотели отдать. Йоко Оно же, обратив зрителей в активных участников события, позволила им самостоятельно выбирать и брать то, что наиболее желанно им. Конечно, этим значением перформанс не исчерпывается. По мере срезания одежды с художницы все более обнажалось и ее тело, и семантическая амбивалентность визуального высказывания. С одной стороны, избавление от костюма уподоблялось избавлению от норм и условностей, с другой же — раздевание считывалось как метафора надзора, например, принудительного медицинского осмотра либо других биополитических практик, проанализированных спустя время Мишелем Фуко и Джорджо Агамбеном. Исторически так сложилось, что женское тело — предмет эстетического наслаждения и сексуальной объективизации. В этом контексте «Отрежь кусок» выражает протест и становится политическим жестом, а внешне пассивное действие Йоко Оно на сцене оказывается активным противодействием канонам красоты и всем навязываемым нормам как орудием сексизма, насилия, контроля или, шире, любого репрессивного воздействия другого на тело безотносительно половой принадлежности. «Живопись вагиной» Сигека Кубота, 1965. Художница прикрепила к своему нижнему белью кисточку с красной краской на ней, присела и стала наносить краску на лист бумаги. Это выступление Сигека Кубота, очевидно и непосредственно, отождествляет творческий акт с актом физиологическим — родами. Кроме того, красная краска неизбежно ассоциируется с менструальной кровью, неудобной, непристойной и табуированной темой в религиозном, пуританском и патриархальном обществе. Живопись вагиной можно интерпретировать и как декларацию специфики женского искусства, и как манифестацию женской телесности в социальном пространстве, и как актуализацию проблемы стигматизации женского тела, и даже как критическую пародию на метод художественного письма Джексона Поллока и на всю традицию абстрактного экспрессионизма, в которой доминировали мужчины. С учетом такого семантического ряда, перформанс Куботы не мог не привлечь внимание феминисток, спешивших истолковать его как сугубо феминистское высказывание. Конечно, таковым он, помимо прочего, и является, хотя сама Сигека Кубота не желала сводить его к феминизму, предпочитая, видимо, сохранить коннотативную плотность своего художественного жеста. Ведь, как заметит позднее постструктуралистка и феминистка Джудит Батлер, навешивание ярлыка «феминизм» препятствует интеграции более широкого спектра идей в дискурсы об искусстве. В 1968 году Сигека Кубота запечатлела на видео «Шахматное воссоединение» Джона Кейджа и Марселя Дюшана. В дальнейшем она посвятила Дюшану множество своих работ. С тех пор Кубота занималась в основном видеоинсталляциями и видеоскульптурой. Она и ее муж Нам Джум Пайк стояли у истоков такого направления, как видеоарт. «Внутренний свисток. Пещера». Кэроли Шниман, 1975. Как и Йоко Оно, Кэроли Шниман не числилась в рядах художников Флюксуса. Однако ее перформанс «Внутренний свиток. Пещера» сообразен тенденциям и пафосу движения. Во Флюксусе у Шниман было немало единомышленников, невзирая на то, что Джордж Мачунас журил художницу и порицал ее перформанс за театральность, чрезмерную физиологичность и специфическое проявление сексуальности. Ведь Шниман презентировала свое выступление и свое тело так, как никто ранее. Она вошла в зал, скинула с себя простыню и осталась в одном фартуке. Затем нанесла черной краской полосы на руки, ноги, торс и лицо. Художница принимала так называемые «позы действия» — традиционное положение тела, принимаемое натурщицами на сеансах рисования. Параллельно она читала свою книгу «Сезанн, она была великим художником». Внезапно Шниман выронила книгу, извлекла из влагалища бумажный свиток и принялась декламировать его содержание — пародийную версию встречи, в ходе которой некий мужчина критиковал художницу за ее фильмы. 13 фотографий покадрово запечатлели этот перформанс. Сама Шниман говорила: «Я думала о влагалище по-разному, физически, концептуально, как о скульптурной форме, архитектурном референте, источнике священного знания, экстаза, рождения, трансформации. Я видела влагалище как полупрозрачную камеру, внешней моделью которой была змея, оживленная переходом от видимого к невидимому, спираль, окруженная формой желания и порождающими тайнами, атрибутами женских и мужских сексуальных сил. Этот источник внутреннего знания будет символизировать объединяющий дух и плоть в поклонении богини». Именно Шниман послужила прототипом для Мод Лебовски, феминистки и авангардной художницы из фильма братьев Коэнов «Большой Лебовски».